Ничего не говоря и не тратя времени на объяснение, я рванула его к себе за шкирку. Когда Анхисенпа возмущенно хлестнула меня когтями по руке, я уперла ей дуло пистолета в лоб и прорычала: «Этот извращенец соблазнил моего мужа!» Может, я не точно выразилась, может, она меня не так поняла, не знаю. Но гневная египетская кошка мгновенно отвесила распахнувшему ротик профессору тяжелую пощечину, вывела из комнаты котят и, прикрывая за собой дверь в спальню, одним движением хвоста дала мне полную свободу действий. «Отлично! Теперь ты в моей власти, пушистый аморалист!» «Что ты от меня хочешь, бешеная стерва?» — завопил он, когда я завалила его на пол, опрокинув на спину и разведя передние лапки в стороны. «Хочу отдубасить тебя по пузу и оттрепать за уши за то, что ты сделал». «А что я сделал, сумасшедшая?» «Ты подбил моего Алекса на измену!» У меня задрожал голос и ослабли руки. Кот, пользуясь моей временной слабостью, вырвался и, отбежав подальше, гневно фыркнул в мою сторону. «Что ты такое говоришь, ненормальная? Я всегда верно стоял на страже вашего семейного благополучия. А может, это ты сама ему изменила, а теперь ищешь себе пустых оправданий, так сказать, коварно наставила рога? Хватит меня оскорблять, мне и так плохо!» Я села на пол, обняла колени и, уткнувшись в них носом, зашлась в рыданиях. Агент 013 попробовал, утешая, погладить меня по голове. «Глупая, мой друг, никогда и ни за что! А это что такое? Рога?» Я отдернула голову и стыдливо закрыла их руками. «Не трогай, оставь меня, уйди! Бросьте меня все и дайте умереть!» «Да, ты явно не в себе, подруга. Но теперь хоть понятно, из-за чего. Дай еще раз посмотреть. Пошел ты!» «Ладно, прости, увлекся». Профессор повинился, чихнул и продолжил. «Это, конечно, аномальное явление, но уверен, мы найдем ему логическое объяснение, как и средство избавить тебя от этих костных наростов. Если мы обратимся к гоблинам, они наверняка найдут противоядие. Значит, меня кто-то отравил? Не исключено. У нас много недругов, специфика работы, так сказать. Я бы посоветовал тебе попить энтеросгель. Хорошо выводит токсины из организма. Если не поможет, тогда к ним, но должно помочь. Правда, в туалет не набегаешься, зато... «А не проще сразу, сейчас пойти к гоблинам!» — оборвала профессора я, сердито глядя на него. Минута слабости была позади, и я снова начинала испытывать котику недоверчивую враждебность. «Почему он не хочет мне помочь?» «Конечно, пойдем сразу. Мне и самому любопытно!» — мурлыкнул он с довольной мордочкой. Беззастенчиво пялись на мои рога, будь они неладны. «Тогда пойдем скорей!» «Я не хочу, чтобы Алекс увидел меня в таком виде!» «Минуточку!» Пусик забежал к себе в спальню. Я услышала шипение Анхисенпы и примирительные чмоканье котика. Обычно он так целует ей лапки, отчего она тает и все ему прощает. Действительно, буквально через 3 секунды профессор выскочил ко мне в коридор, связанный шапочкой под мышкой. «Надень это, агент Орлова!» «Правда, в ней котята спали. Отличный спальный мешок для них получился. Но запах уже почти выветрился, а так никто не увидит твое новое украшение». После рогов, блохи и кошачья шерсть меня уже не пугали. Я спокойно надела шапку и последовала за котом. Когда мы дошли до лаборатории, оказалось, что все специалисты на обеде. Профессор предложил подождать в уголке на скамеечке. Но я предпочла вломиться в кабинет главного, снять с головы шапочку и показать ему пистолеты. Гоблин поочередно заглянул в оба ствола, потом мне в глаза, оценил степень опасности и только после этого полюбовался с лупой на мои рога. «Так, раздевайтесь». Он задумчиво почесал в затылке. «Зачем? Мне нужно вас осмотреть». «В смысле рога?» — уточнила я. «Да». «А зачем раздеваться?» «Ну так, просто подумал, на всякий случай. Приятно было бы. Впрочем, не хотите, не надо. Это не обязательно. махнул рукой глава нашей лаборатории. После чего он долго разглядывал, ощупывал и расшатывал мои рожки, что было довольно больно, пока, наконец, не вынес заключение. «Корникулас хайдуле». «Чего-чего, милейший?» — переспросил профессор, но тут же спохватился, что показал свое незнание, чего он делать не любил. Даже если речь шла о новых технических терминах в бытовой космонавтике или вегетарианской кухне народов майя, он должен быть в курсе всего. «Снабженная рогами коза молодая», — снизошел гоблин. «Так вот, значит, каков ваш вывод, коллега? Ну что ж, должен признать, это вполне научно и все объясняет», — с умным видом поддакнул котик. «Что объясняет? Скажите мне по-русски или по-татарски. Откуда они и как мне от них теперь избавиться?» «Терпение, милочка», — сурово одернул меня Пусик и вновь повернулся к гоблину. «Я все-таки предлагаю созвать консилиум. Нам нужно вынести точный диагноз как можно скорее. У нас может быть мало времени, ну вы понимаете, о чем я». Я испуганно вскрикнула и вцепилась в воротник халата доктора. «Прошу вас, скажите, сколько мне осталось. Не скрывайте ничего. Если я умру, знайте, мои тапки я завещаю котятам. Они их все равно изгрызли. Мои лифчики и кружевное белье грызольди. Чисто как сувенир. Ей и на нос не налезет. А тебе, мой верный преданный друг...» «Успокойся, паникерша. Ты и не умрешь». «Правда?» Я отпустила полузадохнувшегося гоблина и выкрутила лапу профессору. «Ты ведь спасешь меня? Спаси, пока тебя по-хорошему просят!» Кот без слов куснул меня за руку и вырвался. Тут комнату заполнили вернувшиеся с обеда разнообразные гоблины в белых халатах. Глава лаборатории по-быстренькому объявил консилиум. В результате вся эта толпа суетливо бегала или важно прохаживалась вокруг меня, а я, ни жива, ни мертва, лежала на кушетке, пока решалась моя судьба. Они долго обсуждали мои костяные образования, половину из их слов я не поняла, сплошная латынь, но все в конце концов сошлись только на том, что эти наросты столь естественные у представителей животного мира, у человека встречаются крайне редко. А откуда они взялись и как их убрать, было по-прежнему неясно. У меня только сделали соскоб с левого рога и отдали молодым лаборантам для анализа. Попробуем их спилить, коллеги. Но у меня на голове останутся две незарастающие залысины по 5 сантиметров в диаметре, ахнула я. «Можно закрасить кисточкой», — попробовал предложить один из старейших гоблинов, но, посмотрев мне в глаза, мигом извинился. «Простите, был неправ, старый дурак. Сам не знаю, что несу, молчу, молчу, только не бейте, дражайшая Алина Ханум». «Что ж тогда нам остается? Вырвать их с корнем или дать возможность отрасти, и тогда они сами отпадут, как рога у оленей по весне», — развел руками кто-то еще. «А может, их просто вызолотить и украсить стразами?» Подольстился третий. «Взгляните, эти чудные рожки придают агенту Сафиной чарующую пикантность эдакой шаловливой чертовки». Я бессильно заплакала. Во-первых, от обиды и отчаяния. Во-вторых, потому что пистолеты Пусик убрал, а так хотелось пальнуть в потолок, чтобы они заткнулись. В этот момент в комнату вбежал молоденький гоблин, ликующе размахивая пробиркой в руках. «Прошу прощения, профессор, мы провели анализ и пришли к неожиданному результату. Состав костной ткани говорит о том, что это средство невероятного усиления роста рогов, и естественным путем оно появиться не могло. Скорее всего, тут имеют место быть новые технологии. Более того, коллеги, это наши технологии». «О чем вы говорите, молодой человек? Объяснитесь сейчас же». «Охотно, доктор. Дело в том, что недавно, по просьбе одного из сотрудников базы, мы разработали в нашей лаборатории некое средство по укреплению роговой ткани. Средство еще не прошло опытных проверок и хранится в боксе, но дано было на пробу только одному существу, тому, для кого, собственно, и разрабатывалось, то есть нашему Шурале. У него рог качался, как больной зуб. Мы и помогли.